Большая часть застекленных фотографий и вышивок висела на уровне глаз или чуть выше, и только одна из них, причем самая значительная по размерам, почему-то висела слишком низко, где-то на уровне пояса. Я, словно почуявший добычу кот, приблизился к ней и медленно опустился на одно колено. Несмело, будто чего-то опасаясь, протянул руку к полированной деревянной рамке, в которой был размещен снимок выстроившихся в две шеренги учеников. «Это мамина фотография, то есть ее выпускного класса», — зазвенел голос Кристины, неслышно подошедшей сзади. «Я понял», — непроизвольно отдернул я руку. «Но тебе не кажется, что эта рамка висит слишком низко?» «И вправду», — присела рядом девушка, — «как я раньше не замечала». Более уверенно потрогал массивную, хорошо отполированную старинную рамку. Она даже не шелохнулась, будто была прибита к стене гвоздями. «Что за ерунда?» — разочарованно прокомментировал я свое неожиданное открытие. «Стоит как вкопанная». Кристина тут же потрогала ближайшую к фотографии вышивку, изображающую большого синего пса с оранжевым цветком в лапах. Та закачалась. Легонько толкнула висящий чуть далее морской пейзаж. Он тоже сдвинулся со своего места. Я выпрямился и поскреб яростно зачесавшийся висок. «Что?» — в голосе Кристины прозвучало неподдельное волнение. «Вам удалось что-то раскопать?» «Почти», — пробурчал я, вновь опускаясь на корточки. «Эта рамка мне что-то не нравится. Заметь, она висит явно не на месте». «И фотография, которая в нее вставлена, явно маловато для такой массивной окантовки». «И не сдвинуть ее никак», — подергала рамку и Кристина. «Правда странно?» «Правда, правда», — легонько отстранил я ее руки. «Но не торопись, здесь нужно действовать системно. Вначале посмотрим, нет ли где на дереве следов от частого нажатия пальцами. Ага, вот видишь, здесь, с левой стороны». Оба уголка будто бы слегка потерты. Значит, именно за них брались чаще прочих краев рамки. А почему? Да потому что, скорее всего, именно нажав на эти точки, рамку можно как-то сдвинуть. Так, давай и мы надавим вниз, вверх, вправо. Легкий щелчок, откидывающийся в сторону фотографии, будто специально прервал мой монолог. Доля секунды, и перед нашими распахнутыми глазами предстала дверца небольшого сейфа, заподлицо вмурованного в капитальную стену. «Вуаля!» — картинно развел я руками. «Вот вам, сударыня, и искомый тайник». Напрасно целый обыск вчера проводили. Нужно было просто внимательнее присмотреться к стенам. «А сейф-то довольно старый, с какими-то рычажками на дверце». Бойко просунулась вперед девушка. «Сейчас, мне кажется, таких и не делают». Наверное, он от предыдущих владельцев дома остался. «Как же нам его открыть, а?» — подергала она за одну из выступающих вперед латунных шпонок. «Дело мастер боится», — самоуверенно отозвался я. «Дверца, как ты успела заметить, выкрашена масляной краской, и, следовательно, на ней могли остаться такие же следы, как на прикрывающей дверцу рамке. Мы сейчас внимательно их рассмотрим», и передвинем установочные рычажки в такое положение, которое позволит нам открыть сейфик, не прибегая к более решительным мерам. Неси сюда фонарик и лупу, если таковая есть в доме. Однако ни настольная лампа, ни даже трехкратная лупа, оперативно доставленные мне Кристиной из большой комнаты, не помогли. Дело боялось мастера не менее 2 часов, пока я не свалился на пол в полном изнеможении. Сейф, а вовсе не сейфик, как я его первоначально обозвал, стоял как несокрушимая скала, сходу отвергая все мои попытки его открыть. «Может быть, вам чаю принести?» — робко предложила девушка, видя, что меня окончательно одолела хандра и растерянность. «Да уж», — машинально отозвался я, полностью поглощенный своими невеселыми мыслями. «Принеси». 2 цифры и 3 буквы. Продолжил я также вслух полемизировать сам с собой. Всего-то делов. Да вот поди ж ты, догадайся, какие именно. Может быть, имеются в виду год и месяц года? Неуверенным тоном предположила Кристина. Отчего бы это? Повернулся я к ней. Так это в России пишется сначала день, потом месяц, а затем год. Здесь же по западной традиции все наоборот. Вначале пишут год. Стоп, все понял. Предостерегающе вскинул я руку. Можешь не продолжать. Если дело обстоит таким образом, то у нас появляется некий шанс. То-то я смотрю, здесь использовались только 10 букв. Мне с самого начала это показалось весьма странным. Но если подумать, то для обозначения начала месяца используется только 9 букв. Ведь смотри, апрель и август начинаются с буквы «А», июнь и июль тоже. «Это не важно», — замахала Кристина ладошками. «Какие-то буквы могли поместить на дверцу умышленно, чтобы сбить с толку. И, скорее всего, конструкторы этого хранилища привязывались именно к цифрам, а их именно 10». «Умничка!» — фамильярно погладил я ее по голове. «Теперь ответь мне на другой вопрос. Почему больше всего на цифровых гребенках разношены дырочки у цифр 3, 5, 6 и 8? Какие-то ассоциации возникают?» «Бабушка с дедушкой переехали сюда, в этот дом, в 68-м», не задумываясь ни секунды, выпалила Кристина. «Вот вам сразу цифры 6 и 8». «А в 1935 или 53-м в данном доме поселился предыдущий владелец», — потер я внезапно зачесавшуюся щеку. «Что ж, вполне правдоподобно. Ну, конечно же, ведь каждый новый владелец сейфа, то есть твой дед, мог перестроить его шифр в соответствии со своей памятной календарной датой. Вот в чем причина моих неудач. Ну, держись, железка». Обрадованный столь удачной идеей, я уверенно передвинул два первых ползунка на цифры 6 и 8. «Осталось только подобрать нужный месяц», — взялся я за третий ползунок. «Тащи сюда словарь. Будем первые буквы искать по литературе. А здесь латинские буквы, не ошибиться бы». «Вот еще», — возмутилась девушка. «У меня всю жизнь по-английскому была пятерка. И уж как-нибудь вспомню первые три буквы каждого месяца в году. К тому же немецкий алфавит вполне совпадает по расположению букв с английским». Дело закипело. Несколько потраченных минут на перебор вариантов, и на комбинации 68 мар в дверце что-то мелодично щелкнуло. «Ура!» — дружно вскричали мы, одновременно хватаясь за приваренную под наборным механизмом фигурную скобу-ручку. Сработало. Дверца легко распахнулась, и перед нашими алчно горящими взорами предстала совсем небольшая камера, почти полностью забитая потрепанными пачками какой-то грязноватой бумаги. И только вынув одну из них, я понял, что это было. Передо мной были именно те старые письма, о которых вчера упоминала Кристина. Стараниями ее бабушки и мамы было сохранено все. И сами пожелтевшие листики пищи и бумаги, и истертые, усыпанные почтовыми штемпелями и марками конверты, и даже незнакомые мне доселе мятые денежные купюры, небрежно втиснутые между конвертов. Это было целое богатство, не в материальном смысле, разумеется. Это было неожиданно обретенное духовное богатство, размещенное в двух плотных стопках, и оно буквально звало меня к себе. «Читать чужие письма вообще-то как-то неприлично», — неуверенно попробовала остановить меня Кристина, увидев, что я бойко потянулся за самым верхним письмом. «Но почему же?» — с жаром возразил я ей. «Начать с того, что мы в данном случае вовсе не чужие». И мы ведь не из досужего любопытства хотим ознакомиться с данной корреспонденцией в конце-то концов. Нас волнует судьба не какого-то абстрактного человека, а именно нашего ближайшего родственника, твоего отца и моего дяди. Цель в данном случае абсолютно святая, и я бы сказал, даже благородная. Видя, что девушка все еще сомневается, напряженно морща лобик, я выдвинул перед ней свой последний решающий аргумент. «Если хочешь знать», — понизил я голос, — «я ведь не просто так затеял и эту поездку к вам в гости. Мне кажется, что за всей этой историей скрывается какая-то страшная тайна. И сказать по правде, я ведь собрался отправиться на поиски Владимира Васильевича». «Да, точно, точно. Даже денег на дорогу скопил. Но непонятно было одно, куда именно ехать. Надеюсь, в своих письмах он упоминает тот населенный пункт, в котором пребывает в настоящее время». «Ой, как интересно!» — радостно всплеснула руками Кристина. «Возьмите и меня с собой. Я тоже хочу искать папу». «Вот тебе раз!» — изобразил я полное непонимание. «То ты не даешь посмотреть письма, то хочешь сама ехать на поиски. Куда же, позволь спросить, ты собралась?» «Да и вправду», — зарделась девушка, — «что это я так уперлась? Конечно, письма надо обязательно прочитать, иначе действительно полная ерунда получается». Последняя преграда была устранена, и я чуть ли не по локоть запустил руки в сейф. Собственно, в мои ближайшие планы и не входило так уж подробно изучать найденные письма. Максимум, что я хотел выяснить, так это когда в Рамову пришло последнее письмо из конверта списать обратный адрес своего африканского родственника. Да и ехать-то к нему можно было только после того, как мы с ним списались бы, и он как минимум пригласил бы меня. Однако едва я разложил все письма, соизмеряясь с датами отправления на полу, и взялся изучать самое последнее послание, как незамедлительно убедился в том, что мои вскользь брошенные слова насчет страшной тайны удивительнейшим образом оправдались. Спешно переписав в свою записную книжку обратный адрес последнего конверта, я буквально мельком взглянул и на конверт с более ранней датой. Взглянул, и моя рука с авторучкой непроизвольно застыла в воздухе, будто разом потеряв всякий стимул к дальнейшему движению. Обратный адрес был совершенно иной. Мало того, и сами адресующие надписи на конверте были начертаны явно другой рукой, выводившей более мелкие и округлые буквы. Уже с некоторой опаской я пододвинул к себе третий в ряду конверт, и там было то же самое. «Вот черт!» — озадаченно пробормотал я. «Этого еще не хватало». Такая чехарда была непостижима и необъяснима, но только на первый взгляд. Становилось ясно, что либо мой дядя не имел постоянного места жительства, и у него болели руки, либо письма от его имени отправляли посторонние люди, причем из самых разных мест далекого Мозамбика. Но почему же так сложилось? Неужели он чего-то опасался? Ведь сами послания были написаны явно одной и той же рукой. Но тогда почему конверты надписывали чужие люди? Значит, вовсе не тексты писем были тому причиной. А что тогда? Может быть, особое положение автора посланий? Обратив внимание Кристины на обнаруженную странность, я взялся непосредственно за чтение, начав, естественно, с самого последнего письма. «Что касается того предмета, кристалла, — писал Владимир Васильевич, — о котором я упоминал ранее, то могу сказать только одно. Это великолепие мне удалось впоследствии видеть неоднократно. В лесном лагере, куда меня перенесли для длительного лечения, каждую неделю проводится что-то вроде регулярного обрядового праздника. И каждый раз, находясь около приближенных главного местного чудодея, я мог наблюдать его подготовку к торжественному выходу в народ, видеть церемонию во всех подробностях. И надо сказать, что этот великолепный камень, сияющий без преувеличения на всю округу, каждый раз укрепляют в церемониальном посохе по-новому. Видимо, растительное клеящее вещество, используемое для этой цели, не столь стойкое, как современные клеи. Пару раз я видел, что глаз лабингулы аминокан доставал из специального мешочка, который хранит у себя в хижине. Но судя по тому, каков этот мешочек на вес, в нем лежит еще что-то, тоже довольно увесистое. Интересно бы узнать, что именно. Если в нем спрятаны сходные по размеру камни, то наш колдун является богатейшим человеком во всей Африке». Чтение увлекло меня не на шутку. Понятно было, что глаз Лабенгулы — это какой-то драгоценный камень, но какой именно, оставалось непонятным. Дальше следовали строки о чисто бытовых делах, в которых моему дяде помогал один из юных помощников колдуна. И для того, чтобы хоть как-то вникнуть в суть описываемых дядей событий, мне пришлось перечитать все письма без исключения. Поскольку первым я прочел последнее послание, то вторым я, разумеется, просмотрел предпоследнее. Но обстановка не слишком прояснилась. Я отыскал и более раннее письмо, и так далее, все по порядку, до самого первого послания. Но каждый понимает, что, читая книгу в обратном порядке, запутаешься еще больше. Мне пришлось все тексты перечитать заново. И должен сказать, что такого разнообразия размеров этих необычных посланий, кусочков туалетной бумаги, огрызков плакатов, незнакомых купюр или вообще неопознаваемых клочков, использованных дядей для передачи информации, я не встречал никогда. Разумеется, разбираться с целым ворохом подчас даже недатированных записок пришлось весьма долго. Но когда я по второму разу перевернул последнюю страницу этого своеобразного эпистолярного повествования, то только тогда в полной мере осознал причины, которые заставляли моего родственника до сих пор оставаться в джунглях Мозамбика, а его супругу тщательно скрывать сам факт того, что он все еще жив. Ситуация, если посмотреть со стороны, у Владимира Васильевича была столь дикая и безысходная, что мне сразу стало понятно, что без посторонней помощи выбраться из лесных глубин Мозамбика ему не удастся никогда. Теперь, ни по одному разу прочитав дядины послания, я понял весь ужас его положения. Ведь он находился там на положении раба и наемника одновременно, а кроме прочего, оказался прикован к кровати. И только решительная помощь извне могла изменить его дальнейшую судьбу. Поэтому я поблагодарил юную хозяйку за гостеприимство и вызвал по телефону таксиста. Надо отдать ему должное, поскольку он не только мигом домчал меня до вскоре отходящего на Москву поезда, но и, не забыв о давешнем разговоре, вручил адрес своего приятеля в Кейптауне. И, разумеется, весь обратный путь до Москвы я провел в тяжких раздумьях и сомнениях. С одной стороны, желание повидаться с дядей и попытаться хоть что-то выведать о гигантском камне колдуна здорово окрепло, а с другой стороны, меня невольно останавливал тот факт, что я не имел понятия о том, как на практике осуществить это благое намерение. Нечего и говорить о том, что ночь в дороге я провел практически без сна. Едва усталость заставляла меня смежить веки и перевернуться на отдохнувший от жесткой вагонной полки бок, как в моем распаленном воображении тут же появлялись груды сверкающих на солнце бриллиантов, которые буквально из-под моего носа ловко отгребали чьи-то проворные смуглые руки. Нечего и говорить, что я тут же попытался обеими руками ухватить и себе хотя бы по маленькой толике столь бездарно исчезающих сокровищ, но при этом только терял равновесие и едва не падал вниз с предательски качающейся полки. Часам к двум ночи, окончательно одурев от терзающих меня кошмаров, я спустился с опостылевшей полки и вышел в тамбур. Там было гораздо свежее, нежели в душном и почти непроветриваемом вагоне. Из оконных щелей по щекам хлестал ночной ветерок, мигом выветривший из моей головы ночные химеры. Я несколько раз глубоко вздохнул, и когда голова очистилась, решил, что нечего терзаться полуночными мыслями. Утро вечера мудренее, а дома я уж разложу все свои проблемы по полочкам. Утвердившись в таком решении, я вернулся на слегка остывшее спальное место и беспробудно проспал до того момента, как скрипучий голос проводницы заставил приподнять тяжелую от недосыпа голову с подушки. Дома все было точно так же, как и перед поездкой в Ригу. разбросанные по углам женские вещи, пластиковые пакеты с небрежно скомканным женским барахлом, неопрятными гроздьями висели на ручках дверей, и почему-то сильно пахло табаком, насмерть въевшимся в давно нестиранные занавески. Вот так, прямо с поезда, браться за устройство хотя бы минимального домашнего уюта мне абсолютно не хотелось, поэтому, лишь частично разобрав вещи, я отправился в душ. Освежившись, все же принялся за уборку, которая благополучно растянулась до самого вечера. И к тому времени, когда в замке входной двери заскрипел ключ супруги, наша квартира приняла некое подобие жилого пространства. «Явился, голубок!»